Ваш Джек Кэт? Припоминаю что-то. Его, кажется, поймали и сожгли заживо или что-то в этом роде. Да, с ним зверски расправились. Я изобразил его, когда он плывет со своими товарищами на челне по Волге. Стенька влюбился в персидскую княжну, которую они похитили. Один из его друзей бросает ему упрек, что ради этой женщины он забыл про их общее дело. Когда принимаются за трапезу, казаки, согласно древнему обычаю, бросают в реку хлеб да соль, чтобы умилостивить владычицу рек. Стенька останавливает их. Вот это место. Разве нет у нас подарка побогаче? Не зазорно ли дарить ее хлебом? Не в диковинку ей хлеб наш казацкий. Коль захочет Волга-матушка Дани, все челны она наши перетопит, расшвыряет, по волнам разбросает. Разин встает. Я не крохами отделю мать родную, ей бесценный, пожалуй, дар я. Поворачивается лицом к реке. Ох ты, Волга, всех рек русских матерь, и меня ты, как мать, взрастила, серебром, златом щедро наделила, чести, славы для меня не пожалела, от врагов грозных не раз укрывала. Только я тебе подарков не делал, за добро твое с тобой не рассчитался. Не гнушайся же теперь моим подарком. На, прими от твоего верного сына. Тут он хватает княжну и бросает ее в реку. «Володя», — прервала Владимира Оливия, повернувшись к нему с рисунком в руках. «По-моему, это просто талантливо». К ее удивлению, он заговорил с такой горячностью, какой она никак от него не ожидала. «Да какой там талант? Не бывать вороне с соколом! Неужели ты не понимаешь, что я просто дурачился, портил зря хорошую бумагу, сработанную честным тружеником, а не таким бездельником, как я, вообразившим, что раз я дворянин, то могу бить баклуши, есть даровой хлеб и считать себя прекрасным малым? Чем это лучше пьянство Вани или картежничество Петра? Разве только тем, что одежда не так пачкается? Знаешь, как мужики называют мое увлечение лепкой, барской причудой? И они правы. Они будут правы даже тогда, когда перережут нам всем глотки. Единственное оправдание нашей жизни в том, чтобы помочь им освободиться от еще худших паразитов, чем мы сами. А вот этого-то мы и не смогли сделать. От безделья и пустого чванства мы все прогнили, насквозь прогнили. Ох уж эти барские причуды! Запихнув рисунки в папку, он швырнул ее в сторону. Оливия не спускала с Владимира глаз. «Когда ты так говоришь, я теряю всякую надежду понять тебя. Смысл твоих слов не доходит до меня и никогда не дойдет. Володя!» С минуту он стоял у окна спиной к Оливии, глядя на проливной дождь. Потом, пожав плечами, повернулся к ней. «Дорогая, ни ты, ни я тут не виноваты. Иначе у нас с тобой и быть не может. Слишком различные у нас натуры. Нам снятся разные свиньи». «Разные? Прости, я совсем забыл. Ведь ты не читала книгу «За рубежом». Там рассказывается об одном русском, который живет в Париже. Как-то ночью он так закричал во сне, что разбудил весь дом. Оказывается, ему приснилась страшная свинья. Хозяйка говорит ему, что это часто случается с ее жильцами, так как по соседству с ее домом находится бойня, и по ночам оттуда доносится визг свиней. «Ах, мадам», — ответил русский, — «тут есть разница. Если французу снятся свиньи, то это свиньи, которых едят люди. А если приснятся свиньи русскому, то это такие свиньи, которые едят людей». «Все равно ничего не понимаю», — грустно сказала Оливия. «Мне очень жаль, но я все равно не понимаю». Владимир нетерпеливо повернулся к окну. «Давай лучше вернемся к работе», — устало проговорил он. «Ну как тебе понять?» Он придал ее руке нужное положение и начал лепить. Однако вскоре отодвинул глину в сторону. «Бесполезно. Ничего не выходит. Потому что ты сегодня слишком устал. Отдохни». «Ты думаешь, это только сегодня?» «Пойдем лучше назад, к детям.